но раскрыть тайну загадочного и кровавого убийства, от видимых фактов добраться до тайных причин, собрать все данные, все самые незначительные улики, найти какое-нибудь хотя бы самое маленькое указание, которое могло бы послужить путеводной нитью, броситься по следам убийцы, проявить в борьбе с ним смелость и смекалку, схватить его, доставить в суд, слышать со всех сторон, как люди говорят, что это Виль, несравненный Виль, сам один раскрыл все дело, видеть свое имя окруженным самыми лестными эпитетами, находить свой портрет в газетах рядом с портретом пойманного преступника. Такая перспектива могла бы взволновать любого полицейского, даже лишенного честолюбия. А Вильям Саундерс был честолюбец, который к тому же любил свое дело. Он услышал крики «Линчевать, линчевать!», и это заставило его оторваться от мечтаний в такую заманчивую минуту, когда он уже своими ушами так и слышал речь губернатора, который в награду за блестящий подвиг назначал его начальником всей полиции Капштадта. Он с важным видом повернулся, обвел взволнованную публику бесстрастным взглядом и проронил только ниже следующие несколько слов. «Вы хотите его линчевать? Кого?» Этот простой вопрос произвел впечатление холодного душа. По адресу почтенной корпорации, коей Виль был лучшим украшением, посыпались весьма нелестные замечания. «Спокойствие, джентльмены!» — невозмутимо продолжал Виль. «Идите, работайте. О вашей безопасности должны заботиться мы. И мы свой долг выполним. Что касается меня, то я это дело распутаю. Тому порукой моя честь. И, Господь меня слышит, вы еще повеселитесь. Я обещаю вам одну или несколько великолепных виселиц». Легко возбудимая толпа, состоявшая из людей нервных, быстро переходящих от одной крайности к другой, стала хлопать в ладоши и оглушительно громко кричать «Гип-гип, ура! Да здравствует Виль!». Полицейский вернулся в фургон и продолжал расследование. Результаты были ничтожны. Отдавая себе в этом отчет, Виль все же тщательно измерил кровавые оттиски рук убийцы, осторожно вытащил нож из груди убитого, прочитал на клинке имя фабриканта и собрался уходить, когда взгляд его совершенно случайно упал на некий небольшой предмет. От удивления мастер Виль даже вздрогнул. Он поднял предмет, спрятал его в карман и вышел из фургона, бормоча про себя: «Так, мне везет». С самого начала везет, дай бог, дальше не хуже. Он медленно направился к помещению, где были расквартированы полицейские, когда к нему подошел человек огромного роста и выпалил: «Вам известно, что француз ночью уехал?» «Какой француз?» «А тот самый, у которого покойный откупил вчера участок и алмазы, и орудия, и даже палатку». «Знаю». «Что из этого?» «Подождите». Француз уехал с двумя белыми, которых никто раньше на прииске не видал. Они были оба одеты по-дорожному. «Дружище, вы напрасно тратите время. Я знаю все это не хуже вас. Вы так думаете? А знаете, что я нашел возле палатки француза, которую покойный еще не успел разобрать и унести?» «Что именно?» «Вот эти ножны. Посмотрите. Не подойдут ли они к тому ножу, который торчал у старика в груди?» «Покажите». Ножны пришлись как нельзя лучше. Ошибки быть не могло. Нож имел слишком необычную форму. «А что это доказывает?» — спросил мастер Виль. «Очень многое. Хотя бы то, что убийство совершил именно француз, или его спутники, или все трое вместе.